46. Матерь Агни-йоги. Много недоброжелательства, злобы, осуждения и выдумок всяких имеете от супротивников ваших. Не удивляйтесь, они, может, и бессознательно, но уже на темном служении. Не отвечайте на действия их в том же ключе темных чувств или злобы, но равновесие духа храня, лучше их пожалейте, ибо печальна их участь. Не на вас ополчаются, но настоящих за вами. Против света идут, осуждая сами себя тьме. Незавидна судьба их. Видите, какие страшные кармические удары получают не от вас, но как следствие противодействия свету. Вам наносящие вред и удары и владыки наносят, ибо его луч с вами. Не легче от этого вам, не нужны вам их страдания, но закон кармы поверх вашей воли. Но зла им не желайте. Недаром указывалось молиться за врагов. Это лучший способ психически защититься от них и сделать себя неуязвимым. Если трудно молиться, хотя бы надо пожалеть их.